другой половине комнаты. Леопольд почти не сомкнул глаз. Вольферн всю ночь толкал его и не давал спать. Пожаловался он Анне Марии, но это была не единственная причина бессонницы. До сих пор он не получил вестей ни от графа Шлика, ни от графа Герберштейна. Правда, он никогда особенно не рассчитывал на чью-либо помощь, однако вся обстановка действовала на него угнетающе. О переезде не могло быть и речи. Он всем дал этот адрес. Уж не наказывает ли его Бог за то, что он осмелился взять судьбу в свои руки? К тому же погода стояла отвратительная. А ведь было только начало октября. С тех пор, как они приехали в Вену, дождь не прекращался ни на минуту. Не верилось, что солнце когда-нибудь снова выглянет. Прослышав, что императрица и эрцгерцог Леопольд намереваются посетить премьеру новой оперы, Леопольд Моцарт решил воспользоваться случаем. Так или иначе, надо получить аудиенцию у императрицы, но тут же он подумал, что попытка привлечь ее внимание может быть расценена как оскорбление короны. Заплатив дукат, что значительно превышало обычную стоимость билета, Леопольд получил кресло поблизости от императорской ложи. Императрица не появилась, и Леопольд был очень расстроен. Волей-неволей ему пришлось сосредоточить внимание на опере Глюка «Орфей и Эвридика». Сначала он слушал недоверчиво, но постепенно музыка захватила его, что было некоторым утешением, по крайней мере, не напрасно потеряно время. Музыка не лишена лиризма. «Вольферлю надо обязательно послушать оперу», — решил Леопольд. Когда дирижировавший оперой Глюк поднялся из-за клавесина и, стоя, кланялся аплодировавшей публике, Леопольд услышал, как эрцгерцог сказал своему адъютанту. Говорят, в Вену приехал мальчик, который играет на клавесине не хуже взрослого. Леопольд заторопился назад в гостиницу и стал ждать высочайшего приглашения. Но приглашение не последовало. И чтобы немного рассеяться, он повел Вольферля на «Орфея и Эвридику». На этот раз дирижировал не Глюк, а кто-то другой. Оказалось, что императрица уже почтила своим присутствием оперу. Вольферль сидел задумчивый и притихший. Это была первая опера, услышанная Вольферлем, и она привела его в недоумение. Папа говорил, что в опере много действия, а на сцене почти ничего не происходило. Но пение оказалось прекрасным. Диапазон голосов был очень широким. Вольферль и не представлял себе, что человек способен брать такие высокие ноты. И потом певцы совсем не фальшивили. В Зальцбурге такое редкость, даже во время службы в присутствии архиепископа. Вольферль не понял, в чем суть оперы «Орфей и Эвридика». «В ней показана победа любви над смертью», — сказал папа. Но Вольферлю это мало что говорило. Папа пояснил, что Орфей и Эвридика на самом деле только духи. «Святые духи?» — спросил Вольферль. Папа улыбнулся и ничего не ответил. Начинался второй акт, а папа хотел, чтобы Вольферль не пропустил ни одного такта. Музыка Глюка временами казалась Вольферлю ужасно медленной. Она словно застывала на месте, но никогда прежде он не слыхал таких мелодичных и нежных звуков. Он слушал, как зачарованный. Опера кончилась, а Вольферль все сидел на месте, хотя папа сказал, что в фойе продают сласти. Когда папа укладывал Вольферля, мама и Нанерль уже давно спали на своей половине. Он спросил: «А я смогу когда-нибудь написать оперу?» «Может статься. Скоро, когда научишься. Глюку было под 50. Знаете что, папа?» «Что?» Вольферль был необычно задумчив. «В опере слова сами поют друг другу». Мальчик говорил так, словно делился своим открытием с папой. «Одни слова поют красиво, а другие отвечают им «Самон».